Глава вторая. Жертвоприношение. Ведьма стояла у дощатого забора. На калитке был закреплен флюгер в виде ворона и висел преддверный молоток. «Позер!» — шикнула она себе под нос. Входить в такой дом без приглашения было нельзя. Она постучала трижды молотком в медный гонг, висевший на калитке. Спустя пару минут на крыльцо дома вышел мужчина лет 40 в черной футболке и черных джинсах. Он был темноволосый, с аккуратной короткой бородкой. Нос у него был длинным, что делало мужчину похожим на таксу. Хозяин дома приставил руку козырьком ко лбу, разглядел за забором ведьму. «Пришла!» — радостно воскликнул он. «Пришла. Можно войти?» — сурово ответила гостья. «Дык не заперто!» — отозвался хозяин флюгера ворона. Ведьма стояла на месте. «Можно войти?» — повторила она с нажимом. «Входи, можно!» Хозяин взмахнул рукой и хихикнул. «Знаешь про моего дракончика, чертовка!» Ведьма открыла калитку и уверенно вошла во двор колдуна. Если бы она не спросила разрешения и не получила добро на вход, то на калитке сработала бы магическая защита. А это, минимум, сильный удар током по ногам. Дракончик. Колдун легко сбежал с крыльца и радушно пригласил ведьму за стол во дворе. Выглядела гостья внушительно, высокая, плотная, с длинными темными волосами. От ведьмы веяло силой и одуряюще пахло восточными пряностями. Сегодня она была одета в длинный черный шелковый сарафан с завязками на шее. Кожа ее блестела от загара и масла. Женщина сняла солнцезащитные очки и выжидающе посмотрела на колдуна своими огромными ярко-синими глазами. «Садись за стол, прошу». Колдун махнул рукой и крякнул. «Эх, и суровый у тебя вид, подруга!» На деревянном столе, покрытом бежевой клеенкой, стоял большой золотистый самовар, лежали душистые розовые яблоки с чуть мятыми боками и пучки лаванды. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, милая!» — просиял колдун, глядя на ведьму. «Глаза, как озера, более синих в жизни не встречал!» Ведьма изогнула правую бровь и прищурила глаза озера. «Что ты тут мне горбатого лепишь? Знаешь ведь, зачем пришла?» «Знаю. Алишерка сказал, что ты на рынке меня с утра искала, а потом, видимо, сыскные мероприятия проводила. И вот ты у меня», — поясничал колдун. Последние 5 лет он тщетно добивался от ведьмы взаимности. «Давай это, без стендапов. Где Петька наш? Куда старика дели?» — сурово ответила ведьма незадачливому влюбленному. «Да я откуда вас знаю, где ваш Петька? Может, по грибы пошел в горы и заплутал?» «Последний раз в нашем городе человек настолько долго пропадал 10 лет назад, когда сюда приехали твои сватья и проводили здесь мессу. Но кажется, что вам было мало тогда». Ведьма наклонила голову в бок и пристально посмотрела на колдуна. «За 10 лет до. А 10 лет назад в городе действительно было неспокойно. Стоял июль, душный и влажный. Туристов в тот сезон было как никогда много. И чем больше в курортном городе туристов, тем больше работы у местных полицейских. Кого-то обокрали, кто-то подрался из-за дамы сердца посреди набережной, кто-то потерял паспорт, у кого-то убежал в толпе ребенок. И тут, в придорожной лесополосе, обнаружили отрезанную голову мужчины. Он был местным жителем. Для курортного города это было ЧП галактического масштаба. Полиция сбилась с ног, восстанавливая картину случившегося, опрашивая горожан и вычисляя преступников. Картину убийства отягощало еще то, что на лбу жертвы был вырезан странный знак. Помочь распознать его смысл мог только специалист. Начальник местного следственного отдела, капитан Сергеев, как и полагалось профессионалу, знал всех ключевых игроков в своем городе. А ведьма была, безусловно, ключевым игроком. И она могла ему в этом расследовании помочь, как никто другой. Владимир Иванович постучался к ней в дверь и потом, сидя на скамеечке возле дома, показывал ей фотографии отрезанной головы, найденной в лесополосе. «Что это означает? Можешь сказать мне?» — щелкнул зажигалкой Сергеев. «Это, Володенька, ритуальный знак», — отмахнулась от клуба дыма, выпущенного полицейским, ведьма. «Знак, который используют в своей работе один темный магический орден. А где ты добыл эту голову?» — светски поинтересовалась она. Капитан покрутил сигаретой в воздухе, приглашая своего консультанта развить беседу, но проигнорировал вопрос, про где взял. «У нас что, сатанисты в городе появились, не поставленные на учет?» «Сатанистов, не поставленных на учет, у нас нет. Но у нас открытый город, в который ежедневно заезжают несколько тысяч людей», — спокойно ответила ведьма. «Значит, приехали гости. Не ко мне, поверь. О них может знать колдун, но он с тобой вряд ли будет столь любезно беседовать». «А зачем им убивать человека?» — побледнел полковник. Во всякую чертовщину он предпочитал не верить, но он верил в ведьму, потому что та лично ему один раз очень сильно помогла. Как раз по магической части, и оснований сомневаться в ее компетенции у него не было. Знал он и колдуна, хотя это знание ему и не нравилось. Тот факт, что на подведомственной ему территории проживали товарищи со сверхспособностями, активно практикующие, ему душу не грел. «Они собирают так гавах. Это темная энергия, очень мощная. В случае с отрезанной головой дело было скорее так. Но это пока лишь версия, Володя». Ведьма была внешне спокойна, но внутреннее чутье Сергеева подсказывало ему обратное. Просто хорошо держала себя в руках, чтобы не сеять панику. За это он ведьму очень уважал. За ее хладнокровие и глубокие знания предмета. Собирается черная месса вместе силы. Это скорее была скала на нашей большой горе. «Та, около въезда в город?» — уточнил Владимир Иванович. — Да, собирается месса. Количество участников — 13 человек. Отлавливается жертва. Только почему старый такой? Хотя, может, в нужный день родился, — пробормотала ведьма, оттопырив нижнюю губу и еще раз взглянув на фото отрезанной головы. — С него соку-то мало. Ну так вот, жертву приводят к алтарю. Сотворяют ритуал, отрезают ей голову специальным ножом, режут по определенной технологии, чтобы человек или животные мучились как можно дольше. Так из них выходит максимальное количество энергии. Это и есть ритуальный гавах. Потом... «Так, ладно», — оборвал ведьму Сергеев, которого уже бросило в холодный пот. «Как найти этих миссионеров? Знаешь?» «Нет», — развела руками ведьма, — «я с такими дружбу не вожу. Говорю же, версия ориентировочная. Скорее всего, поклоняться приезжали какому-то своему демону. Нужна была кровавая жертва». «А еще, возможно, такая находка в ближайшее время?» — строго спросил Владимир Иванович. «Не думаю», — покачала головой ведьма. И ошиблась. На следующий день в городской отдел полиции заявление о пропаже своих родственников принесли сразу три местных жителя. А еще через три дня отрезанные головы пропавших были найдены все в той же лесополосе у дороги. Владимир Иванович примчался к ведьме с новыми фотографиями голов, и на каждой из них был вырезан одинаковый знак. — А где сами тела? Куда они их девают? — проорал капитан, вцепившись в плечо ведьмы. Его трясло от ужаса. — Что делать-то? К нам из центра прилетела бригада. Нам тут сейчас самим головы поотрезают. — Володя, спокойно, расскажи, где искали и как искали. Тела и преступников, — гаркнула ведьма, по спине которой побежали предательские мурашки. Искали тщательно. Несколько дней подряд наряд прочесывал горы и лесополосы. Был введен план перехват. На уши подняли всех антисоциальных и ранее судимых граждан. Сергеев лично допрашивал колдуна в отделе, а за его домом было установлено наружное наблюдение. Также была оцеплена и скала, на которую указала ведьма в самом начале. Шерстили гостиницы и частные отели. Всех, даже относительно странных приезжих, безжалостно вытаскивали на допросы. Троих особо подозрительных мужчин, приехавших в город из других регионов, чтобы отдохнуть на море, на всякий случай поместили в местный следственный изолятор. Полицейские не могли найти ни одну зацепку. Даже фоторобот преступников составить не представлялось возможным. Полицейские бились, как мотыльки в стеклянной банке. Жертвы, пока еще с головами на плечах, пропадали по одному сценарию. Все они были мужчинами в возрасте от 64 до 78 лет. Проживали в одиночестве. Родственники начинали беспокоиться после того, как их дедушки и дядюшки не брали по два дня трубки мобильных телефонов и не открывали на стук в дверь. Они словно поднимались к небу, испарялись. Судебные медики, проводившие посмертную экспертизу, утверждали, что отрезанные головы лежали после убийства на земле всего несколько часов, и в результате их находили сами же полицейские, которые шли по следу убийц первой жертвы.